Глава 26, часть 3. Итак, Жуков приказал подтянуть корабли ближе к городу, и они ударили из 16-дюймовых пушек. 16 дюймов – это 406 мм. Писателям-героям Симонову и Карпову перед тем, как такое публиковать, следовало бы проверить, какие пушки стояли на советских кораблях. Так вот, товарищи герои, не было таких пушек на советских кораблях. О 16-дюймовых пушках Жуков говорил во множественном числе, а так говорить нельзя, ибо в Советском Союзе такая пушка существовала в единственном числе. Пушка номер один калибром 406 мм действительно участвовала в обороне Ленинграда. Была она экспериментальной, находилась на полигоне в районе станции Ржевка. Ствол длиной 18,28 метра, весил 109,4 тонны. Вес заряда 1116,3 килограмма. Заряд 347 килограмм. Такая пушка разрабатывалась для нового поколения линейных кораблей типа «Советский Союз» и береговых батарей. Полное водоизмещение такого линкора – 65 150 тонн. Каждый линкор нового типа должен был нести по три трехорудийные башни главного калибра. Каждая башня – почти 2000 тонн. Если бы такие башни поставили на старые линкоры типа «Севастополь», то они утонули бы даже без боя комплекта. Рассказы великого стратега про 16-дюймовые пушки и 40 боекомплектов на кораблях – это нечто из серии про 40 бочек арестантов или про 35 тысяч курьеров.